«Это ведь папин рингтон?» – спросила Морган. «Никаких разговоров во время тестирования», – отчеканил мистер Делу, ткнув пальцем в кнопку «Отклонить», отчетливо высвечивающуюся на экране телефона. «Паркер, ты должен был поставить беззвучный режим». «Извините», – сказал Питер. «Думаю, что я ставил». Стало ясно, что, вероятно, так оно и было. Не прошло и минуты, как телефон зазвонил снова, почему-то даже громче, чем раньше. И снова мистер Делл сбросил звонок. «Я закончил», — сказал Питер. «Должен ли я?» Но телефон зазвонил снова. Прежде чем мистер Делл успел отклонить звонок или сделать что-то еще, кроме как уставиться на него, телефон перестал звонить и на экране появилась фотография контакта Тони. «Переопределение», — сказала Пятница. Голос прозвучал по громкой связи. «Хорошо, босс, вы подключены». Изображение на экране сменилось с контактной фотографии Тони на его реальное лицо. Не картинка для видеозвонка, а все его лицо, освещенное хутом изнутри шлема железного человека. «Пит, ты меня убиваешь», — сказал Тони. Звук был четким, как и всегда, когда связь шла из костюма, хотя присутствовал небольшой фоновый гул от самой брони. Он летел куда-то. Двигатели работали на полную мощность. «Я пытаюсь связаться с тобой уже 10 минут. Извините, мистер Старк», — сказал Питер, взглянув на мистера Дилла, который прекрасно увидел, чье изображение было на экране, на случай, если голос мистера Старка не был мгновенно узнан. «Мой телефон был на беззвучном режиме». «А да, я догадался». Заметил, что он в конце концов зазвонил. Тони открыл рот, словно собираясь продолжить ругаться, но вместо этого издал странный визг, и пятна света странно задвигались по его лицу. Вероятно, это были какие-то маневры в костюме, и Питера беспокоило то, что он не мог видеть худ Тони, чтобы понять, что происходит. «Где ты?» – спросил Питер, снова взглянув на мистера Дилла. Ему очень хотелось улизнуть и ответить на звонок в более уединенном месте, например, в туалетной кабинке или где угодно. «Я сегодня в школе, помнишь?» «Пытаюсь сдать экзамен». «А, Б, клянусь». Тони прервал себя вздохом. «У меня небольшие проблемы со связью». «Проблемы со связью», — повторил Питер. «Эдит не хочет со мной разговаривать». «Ты шутишь?» «Не шучу. Иначе зачем бы я звонил тебе в школу?» Тони застонал, и свет снова заскользил по его лицу. «Возможно, был программный патч, который я, возможно, подключил или, возможно, не подключил. Я тогда слегка не выспался, и теперь Эдит отрезана и от меня, и от пятницы. Но ты думаешь, у меня она заработает? Мне пришлось откатить ее до интеграции», — сказал Тони. «Так что ты босс». Морган прикрыла рот рукой, пытаясь сдержать хихиканье. «Хорошо, тогда я просто авторизую тебя», — сказал Питер. Он поднял свои часы и нажал на кнопку сбоку, чтобы вызвать интерфейс Эдит. Он был голографическим. Мистер Делл поперхнулся воздухом, его глаза чуть не выскочили из орбит. «Не все так просто», — сказал Тони. «Не могу синхронизировать систему прямо сейчас. Задержка была бы, господи, неужели здесь больше никого нет? Уилсон, Вижн, почему они стреляют только в меня? Где ты?» — спросил Питер. Он оставил попытки спасти хоть какое-то прикрытие и активировал наниты в часах должным образом, чтобы вывести видеоизображение Тони на больший дисплей, а затем добавил изображение с его худ, чтобы Питеру стало видно, что происходит. Мистер Делл наклонился вперед, его глаза все еще были широко раскрыты, он был слишком увлечен голограммами и железным человеком, чтобы задавать вопросы. «Джерси», — выдавил Тони сквозь стиснутые зубы. Питер озадачился, был ли Тони недоволен тем, что он в Джерси, или его расстраивало то, что в него стреляют. «Что тебе нужно, чтобы я сделал?» — спросил Питер, вместо того, чтобы уточнить контекст. Это не имело значения, когда дело дошло до дела, мстители были на задании, и Тони для чего-то понадобилось Эдит, но в данный момент она не хотела принимать от него команды. Он будет разбираться с изменением временной линии позже. Событие уровня мстителей в Нью-Джерси в июне 2015 года не происходило в прошлый раз. «Кто это был?» — спросил кто-то недоверчиво. Питер был уверен, что это был Романов. «Почему на связи ребенок?» Почти одновременно с ним вклинился другой голос, и Питер узнал капитана Америку. «О, привет», — сказал Питер. «Это Питер». «Питер», — повторил Роджерс. «Мой стажер», — сказал Тони. «Вы с ним знакомы». «Это все равно не объясняет, почему он сейчас на связи», — сказал Уилсон. «Скажем так, возникли технические трудности», — сказал Тони. «Ожидайте». Питер увидел значок, мелькнувший на Хуттани. Он отключил основной канал связи, так что теперь разговор шел только между ними. «Что мне нужно сделать?» – повторил Питер. «Мне нужны визуальные данные и поддержка с воздуха», – сказал Тони. «Что происходит?» – спросил Питер. «Если вкратце, инопланетяне», – сказал Тони. «Много-много пришельцев». «Хорошо», – сказал Питер. Он пожалел, что у него нет с собой очков с удобным интерфейсом, но это можно сделать и с помощью голографических возможностей телефона и часов. Он в последний раз взглянул на мистера Дилла, жалея, что нет времени подождать, пока тот подпишет соглашение о неразглашении или что-то в этом роде, и вздохнул. «Пятница, мне нужен полный тактический дисплей спереди по центру. Размести панель связи в левом верхнем углу, вместе с показателями Тони». Сию минуту, босс, отчиталась Пятница, голографические экраны выстроились в воздухе перед ним. «Эдит», — сказал Питер, — «достань мне все из панелей 3, 5 и 9 и направь по местоположению железного человека». «Да, Питер», — сказал Эдит, ее голос резал ухо механическим звучанием после живых интонаций Пятницы. «Тони, ты должен знать, что я сижу в классе с Морган и мистером Диллом», — сказал Питер. «Привет, папа», — весело сказал Морган. «Привет, Мо», — сказал Тони. «Маме не говори, уже», — так же весело ответила Морган. Она показала Питеру экран своего телефона, показывая ему групповой чат. «Она говорит, что тебе лучше держать пришельцев в Нью-Джерси, потому что если ее встречу эвакуируют и перенесут, и ей придется снова высидеть первую половину, она заставит тебя пойти на нее вместе с ней». «О, ну, не так страшно, как я думал». На его лице снова вспыхнули огни, а затем раздался громкий вой репульсоров. «К твоей позиции направляются 75 дронов», — сказал Питер. «Ты хочешь больше, чем 75?» «Да, возможно», — сказал Тони напряженным голосом. «Эдит, дай мне панели с 15 по 20. По мере того, как дроны подключались к сети, показания их сенсоров и возможность открыть индивидуальные аудио- и видеолинии появились на боковой панели дисплея Питера. Он переключил связь на главный канал и начал зачитывать информацию для всех. Пришельцы напоминали бабуинов размером и формой. Под их непропорционально длинными руками размещался полупрозрачный, похожий на кожу лоскут, позволявший им летать, как странным обезьянообразным летучим мышам. Питер не мог понять, была ли это часть их тел, или это была какая-то одежда, а может, оборудование. «Боже, как их много!» – удивился Питер, как только получил приличный обзор. «Похоже, они находились в гавани, со стороны Нью-Джерси, самое плотное скопление пришельцев все еще было над водой. Похоже, они выходили из какого-то корабля и кружили над ним, а корабль упал в воду и просто плавал там, его действия оставались неизвестными. Вокруг летало слишком много странных пришельцев, чтобы беспилотники могли получить точные данные». Питер заставил дронов делать все более тугие круги вокруг основной группы, сбивая пришельцев. Они расчистили путь для второй волны дронов, которым было поручено собирать данные, передавать визуальные и инфракрасные изображения мстителям. Судя по разговорам по связи, Тони, Роуди, Вижн и Уилсон совершали аналогичные вылазки, пытаясь подобраться достаточно близко к материнскому кораблю, чтобы закрыть люк, взорвать его или сделать, что покажется целесообразным. Ванда находилась на краю гавани, не давая вторжению проникнуть в город, пока остальные занимались эвакуацией близлежащей зоны. В класс, расправив плечи, шагнул Хэппи. Выглядел он особенно мрачным и излучающим тяжелую атмосферу. Несмотря на это, Питер замахал ему рукой, а Морган просияла и заулыбалась. Мистер Делл стал выглядеть еще более озадаченным. Питер на время отключил звук на всех линиях. «Привет, Хэппи», — сказал он. «Привет, малыш», — сказал Хэппи. «Пиппер сказала, что тут происшествие». «Я тут ни при чем», — отреагировал Питер. Морган принялась посвящать его в обстоятельства последних 10 минут, а Хэппи кивал. «Эй, Пятница», — спросил Питер после того, как Морган дошла в рассказе до настоящего момента. «Да, босс, создай для меня новый протокол». «Хорошо, как бы ты хотел назвать новый протокол?» «Давай назовем его протокол отлова резиновых утят». «Создание протокола отлова резиновых утят», — сказала Пятница. Морган фыркнула. «Отлично», — сказал Питер. «Сделай его пассивным протоколом. В следующий раз, когда Тони будет заниматься программированием вместо сна, перекинь код в мои рабочие файлы на проверку». «Будет сделано, босс. Он узнает об этом, а я заранее приготовлю попкорн, чтобы смотреть, как он будет надирать тебе задницу», — заявил Хэппи. Морган снова фыркнула. «Спасибо, пятница», — сказал Питер, игнорируя Хэппи. В ее молчании было что-то такое, что заставило его спросить. «Есть ли что-нибудь, что ты хочешь переслать мне, чтобы я проверил задним числом?» «Спасибо, босс», — произнесла пятница с настолько сильным чувством, насколько это было возможно для И. «В любое время к твоим услугам», — сказал Питер, улыбаясь. Морган снова прижала руку ко рту, чтобы сдержать хихиканье. «Эй, Пит, мне нужно, чтобы ты перекинул пару дюжин таких на восток», — раздался голос Тони. «Сейчас, пожалуйста». «Ага, делаю», — сказал Питер, отключаясь и делая то, о чем его просили. Ранее он видел, как группа пришельцев отделилась, но думал, что Вижн находится в том направлении. Тут материнский корабль взорвался с мощным выбросом воды и пара, изрыгая маслянистый дым. Им не повезло, что эти инопланетные существа не обладали коллективным разумом, чтобы разом остановиться с гибелью одного источника. Вместо этого все они, похоже, решили, что сейчас самое подходящее время убираться отсюда. «Вот дерьмо, это что такое было?» — сказал Бартон. И добавил: «Питер, нельзя говорить дерьмо. Это было из-под корабля», — сказал Уилсон. «Эй, Ванда, у нас тут большие волны. Думаешь, ты сможешь что-то сделать со сдерживанием? Люди, может, вы уйдете отсюда? Сейчас не лучшее время для селфи». «Убирайтесь к черту с причала», — сказал Бартон. «Питер, нельзя говорить черт. Я обнаружил под кораблем какой-то бур», — невозмутимо рассказал Вижн. «Мне показалось разумным уничтожить его». «Вижн», — произнесла Ванда, мягко укоряя. «Небольшое предупреждение не помешало бы», — укорил Тони не так мягко. Канал связи был сплошной неразберихой. Половина доносившихся переговоров казалась пустым трепом. Капитан Америка пытался заставить их всех заткнуться. Вижн продолжал объяснять, почему уничтожение бура было хорошей идеей. «Эй, ребята, у нас тут группа отделилась», — сказал Уилсон, голос которого прорезал всю эту чепуху. Питер перефокусировал изображение с беспилотников, подтвердив, что плотная группа пришельцев скользит над водой в сторону Нью-Йорка. «Пит», — сказал Тони. «Занимаюсь», — отозвался Питер. Ранее, когда стало ясно, что источник угрозы уничтожен, он отправил половину дронов в нижние слои атмосферы, используя высоту для получения лучшего обзора. Теперь он смог направить их вниз на убегающих пришельцев, пользуясь тем преимуществом, что дронов не замечали, а значит, не стреляли в них. «Получаю также сигнал о тепловых сигнатурах, направляющихся в сторону моря. Знаешь, большинство стажеров проводит время, таская кофе», — сказал Уилсон, разворачиваясь, чтобы присоединиться к железному человеку и военному патриоту, преследующим беглецов. «Я знаю», — сказал Питер, забыв, что он должен изображать ребенка-стажера, а не переругиваться с товарищем по команде. «Мне явно не доплачивают». «Эй, я плачу тебе», — сказал Тони. «Я плачу тебе пиццей и бонусами при поступлении в колледж». «Как, черт возьми, ты можешь указать это в заявлении на поступление в колледж?» — спросил Питер. «Не говори черт», — сказал ему Бартон. Питер закатил глаза и снова отключил звук. Он вернул дроны в нижние слои атмосферы, чтобы продолжить сканирование, а дюжину дронов отправил в район гавани, чтобы убедиться, что ничего инопланетного не просочится. И тут ему в голову пришла очень плохая идея. Он выбрал первый неповрежденный дрон, который смог найти, и послал его в полет к ближайшему Старбаксу с окошечком для заказа из машины. «Эй, можно мне холодный кофе с двумя порциями ванили?» — спросил Питер. «Пожалуйста, как ты вообще собираешься удержать его от падения с беспилотника?» — спросила Морган. «У меня есть план», — заверил ее Питер. «Ты такой маленький засранец», — сказал Хэппи, но он сказал это с нежностью, поэтому Питер просто улыбнулся ему. «Эй, да, я знаю, что это странно», — сказал Питер, когда бариста, работающая в автокафе, открыла маленькое окошко и увидела зависший там дрон. Он отправил информацию о кредитной карте на ее терминал с помощью пинга с дрона. «Вы можете просто установить его сверху, как можно ближе к центру». К ее чести, бариста даже не выглядела слишком удивленной. «Вы не получите бесплатную переделку, если он свалится с этой штуки, мистер», — сказала она, протягивая руку, чтобы поставить стаканчик, как просил Питер. «Спасибо», — воскликнул Питер, не обращая внимания на ее пессимизм. Вообще-то не было абсолютно надежного способа добиться, чтобы стаканчик устоял. Ножки дрона и различные функции были расположены на нижней стороне, где также находились двигательная и выхлопная системы, что было не самым лучшим местом для чашки холодного кофе. Но он мог перемещать закрылки и выдвигать камеры на верхней части корпуса, добившись таким образом, чтобы крышка превратилась в конструкцию, дающую некоторую опору стаканчику, и затем он просто заставил дрона двигаться очень, очень медленно. «Хорошо, что ты заказал кофе со льдом», — сказала Морган, не пытаясь больше подавить смех. «Сейчас лето, Мо, это погода для кофе со льдом», — сказал Питер, демонстративно задрав нос только для того, чтобы повеселить ее. «Закончи свой тест. Какой смысл проверять алгебру, если мир вот-вот захватит инопланетяне?» — спросила Морган, однако она уже возвращалась обратно на свое место. «Это не мир», — возразил Хэппи, — «это Нью-Джерси. Тебе не придется ходить на уроки алгебры, если ты сдашь тест», — сказал Питер. «В этом смысл экзамена по алгебре». На мгновение он забеспокоился, что его кофейный дрон не успеет вовремя. Пришельцы были обезврежены, и департамент контроля за ущербом уже приступил к очистке. Роуди разговаривал по телефону с кем-то из береговой охраны, но у него вышло. Он отослал остальные дроны, часть на спутники, где они хранились, часть в комплекс для ремонта, и последний дрон прожужжал, вылетая из-за угла, как раз вовремя, чтобы все успели его увидеть, прежде чем направиться к самолету. Бартон чуть не умер со смеху, что стоило всей этой нелепой затеи с кофе. «Даже не думайте», — произнес Тони, забирая свой кофе с навершия дрона, чтобы Питер мог отправить его на спутник вместе с остальными. «Не смейте переманивать моего стажера». Тони продолжал грозить им разными карами, стоит им покуситься на Питера. А Питер, решив, что его роль во всей этой нелепости выполнена, отключился от линии связи и поручил Эдит составить список дронов, нуждающихся в ремонте. Питер взмахнул руками, отменяя голограммы. Он подождал секунду, пока наниты втянутся в часы, затем взял их и закрепил на запястье, следом взял свой телефон и убедился, что он все еще находится в беззвучном режиме, после чего засунул его в задний карман. «Готово», — сказала Морган, закрывшая последний пакет с тестами и откинувшаяся на спинку стула. «Отлично», — сказал Хэппи. «Ребята, как насчет чизбургеров по дороге домой?» «Да», — сказала Морган, забирая свои часы и телефон и оживленно подпрыгивая, как будто они не обедали всего несколько часов назад. Мистеру Диллу оставалось только покачать головой. Примечание к части. Проктор, лицо, наблюдающееся за соблюдением правил на экзамене. Интеграция, в четвертой главе Тони и Питер синхронизировали версии пятницы Эдит от 2015, 2023 и 2039 годов. Питер был управляющим Эдит после смерти Тони. Судя по всему, именно эта синхронизация не сработала правильно у наших гениев. На случай, если уважаемые читатели не сориентировались, это отсылка к четвертой главе, где Тони предлагает Питеру дебожить кот с резиновым утенком в качестве помощника. А в следующей главе ожидайте много динамики, Питер снова покажет, что он крут, а также появится персонаж, по которому многие, наверняка, скучают. Часть 9. Сначала Питер планировал провести выходные в комплексе, но Тони рассказал, как Уилсон и Роджерс подкарауливают его, чтобы высказать свою озабоченность, их беспокоило произошедшее. От доступа 14-летнего подростка к таким технологиям до ментального состояния Питера после убийства пришельцев, и решил, что будет работать из особняка. В любом случае, Питер не мог внести большой вклад в работу над соглашениями. И вот он сидел в домашнем кабинете Тони и выполнял накопившуюся работу по СИ, а ее было много. Июнь был месяцем Stark Expo. С момента своего возрождения в 2010 году выставка стала ежегодной. Большая часть работы в июне была связана с пиаром и маркетингом, и иногда с юридическими вопросами, а не с исследованиями и разработками, но Питеру все равно было, чем заняться. Он притворялся, что распоряжения, которые он давал, исходили от Тони. В понедельник Пиппер даже одела его в костюм и посадила присутствовать вместе с ней на заключительном совещании. Тони должен был быть там, но Эан согласилась выслушать их предложение, поэтому они с Роджерсом занимались презентацией соглашений на другом конце города. Во вторник, 30-го числа, наступало время завершения выставки. Весь день на главной сцене были запланированы презентации, а Тони должен был выступить в 8 часов в качестве грандиозного финала. Была запланирована пиротехника. Это должно было быть целое представление. Питер и Хэппи приехали около 11 утра. Они бродили, осматривали стенды, болтали с людьми. Несколько посетителей узнали Хэппи и бросили на Питера взгляд. Интересно, почему этот парень с Хэппи Хаганом? Несколько руководителей отделов, с которыми Питер познакомился в Малибу, узнали его и постарались поговорить с ним. Опять же, было очень странно иметь возможность просто гулять среди людей без запланированного маршрута. Охрана и руки Джеральдин на его плече. Они купили чурросы и ели их за кулисами, пока Пиппер произносила свою большую речь генерального директора. Она держала себя эффектно, благодарила участников, партнеров и город Нью-Йорк, и подогревала интерес перед большой вечерней презентацией Тони. Тони должен был появиться около 3 для интервью с человеком из Forbes, но он не пришел. Питер почти целый час тянул время, отвечал на незначимые вопросы и всячески очаровывал парня, чтобы тот не писал экспобросовую статью просто из вредности. Тони появился незадолго до 4 в строгом черном костюме и с очень ярким галстуком, делая вид, что интермедия с Питером была запланирована с самого начала. Питер хотел было рассердиться, но он примерно такого и ожидал, и это едва ли был первый раз, когда ему приходилось пудрить мозги журналисту. Затем был неприятный VIP-ужин, который был не столько ужином, сколько коктейлями и недостаточно сытными сэндвичами и канапе. Питер улизнул и купил смехотворное количество чурос, чтобы разделить их между всеми. Публика начала собираться у главной сцены сразу после 6. За кулисами Хэппи разместил команду охранников, проверяющих длинную очередь людей с пропусками за кулисы, чтобы сфотографироваться с Тони Старком. Все было ярко, громко и быстро, и казалось, что Питер едва успел моргнуть, как наступило 8 часов, и Тони должен был выйти на сцену. Эд, пиротехник, напоследок показал большой палец вверх. «Мы идем», — начал Тони, но затем замолчал. Питер повернулся взглянуть, на что он смотрит, и сам почувствовал себя более чем немного ошеломленным. Баки Барнс стоял прямо перед дверью в гримерку, и он попал в поле зрения только потому, что остальную толпу, прошедшую за кулисы, как раз выводила охрана. «Хэп», — позвал Тони, жестом отправляя Хэппи впустить Баки. «Итак», — сказал Баки, позволяя Хэппи держаться как бы между ним и Тони, «инопланетяне, андроиды или волшебники», — Питер фыркнул. Баки взглянул на него, снова посмотрел на Тони, а затем медленно повернулся всем телом к Питеру. «Почему тебе 12, 14?» — поправил Питер. «Волшебники», — сказал Тони, немного подавшись вперед, чтобы оказаться между Питером и Баки. «Возможно, возможно, они говорят, что это были не они», — сказал Питер. «Действительно, с какой стати тебе 14?» — спросил Баки. Его внимание все еще было сосредоточено на Питере, несмотря на позы Тони и Хэппи. «Сейчас 2015 год», — сказал Питер. «В 2015-м мне 14. Я серьезно, не смотри на него, не говори с ним, разговаривай со мной», — сказал Тони. Он развернулся, чтобы стоять боком и, таким образом, представлять более узкую мишень, с выставленной вперед рукой, словно готовый в любой момент активировать перчатку. «Я тебя не знаю», — сказал Баки, раздраженно, но терпеливо. «Я знаю его. Мистер Старк, ваш выход через 2 минуты», — позвала Диана, менеджер сцены, через дверь. «Мы можем отложить это на час?» — спросил Питер, встав так, чтобы оказаться между Тони и Баки. Сердцебиение Тони резко ускорилось, и Питеру пришло в голову, что Тони умер еще до того, как Баки прошел через избавление от программирования Гидры. И последний усиленный человек, поставивший себя между Тони и Баки, принял сторону Баки и чуть не убил Тони. «Питер, это не», — начал Тони, но казалось, что он уже на полпути к приступу паники. «Все не так, как раньше», — сказал Питер, повернувшись лицом к Тони и подойдя ближе, чтобы занять как можно больше места в поле зрения Тони. «Тони, он другой, он из откуда ты точно?» «2041 год», — сказал Баки. Он немного отступил назад, понимая, что происходит. Февраль 2041 года. Тони сделал очень глубокий вдох, переводя взгляд между ними тремя, изо всех сил стараясь взять себя в руки. «Я здесь», — сказал Питер, оставаясь рядом, но не касаясь его. «Присядь, выпей воды. Давай, Тони, готовы к вашему выходу, мистер Старк», — позвала Диана через дверь. Питер не думал, что на самом деле прошло 2 минуты, да и не могло пройти. «Я пойду», — сказал Баки. «Я найду вас после. Ты можешь остаться со мной», — предложил Хэппи. «Мы подождем за кулисами». «Конечно, хорошо», — сказал Баки, слегка нахмурившись. «Извини, я не хотел». «Я знаю», — сказал Тони, его голос был напряженным. Он выглядел так, словно не мог решить, успокаивает ли его мысль о том, что Хэппи присматривает за Баки, или же ему следует беспокоиться о том, что Хэппи остался наедине с зимним солдатом. «Ваканцы смогли помочь ему преодолеть программирование», — сказал Питер, садясь вместе с Тони, но все еще не прикасаясь к нему. Они с Сэмом вместе выполняли задания. После смерти Сэма он немного отошел от дел, в основном занимался тренировками, но участвовал в больших делах. Я иногда работал с ним. Ты мне все это рассказывал. Я читал это в отчетах, которые были в твоей пятнице, сказал Тони, наклоняясь вперед и энергично потирая лицо руками. Я просто не ожидал его увидеть. Не был готов. Они сидели в тишине полминуты. Питер слегка наклонился, так что их плечи соприкоснулись. Медленно пульс Тони приходил в норму. «Мистер Старк», Диана позвала через дверь, настойчиво постучав. «Ты хочешь, чтобы я пошел и отвлек их?» – спросил Питер. «Мне нужна минутка», – сказал Тони. Он выглядел так, будто хотел отрицать, что ему нужно время, но Питер просто кивнул. «Я расскажу им немного о сентябрьском фонде», – сказал Питер. Он был одет в джинсы и футболку с надписью «Старк Экспо 2015», что делало его скорее способным сливаться с толпой, чем предстать перед ней. В задней части гримерной стояла вешалка со спортивными пиджаками, и Питер взял один из них. Он был сшит на заказ для Тони, и Питер делал на вид еще более 14-летним, но в нем можно было выступать. «Конечно», — сказал Тони. «Ты тоже больше не один, Тони», — сказал Питер, вспомнив, какое облегчение испытал, услышав эту фразу тогда, в первую неделю после начала всего этого безумия. Он надел очки, постучал по оправе, чтобы пятница загрузила телесуфлер с подготовленной для Тони речью. «Мы справимся». Тони снова кивнул. Питер хотел бы остаться и все обсудить, но Диана прошла стадию вежливого стука и теперь колотила кулаком в дверь. «Эй, он будет через минутку», — сказал Питер, выходя. «Все готово? Спасибо». Питер забрал у нее микрофон и включил его, прежде чем она успела возразить. Маленькая гримерка за кулисами, в которой Тони проводил встречи, находилась недалеко от выхода на сцену, так что Питер просто быстро прошел туда, обгоняя менеджера. «Все готово, пятница?» – спросил Питер, вставая на место Тони позади занавеса главной сцены. «Готово, босс», – ответила пятница. «Тогда давай сделаем это», – сказал Питер, засунув руки в карманы в своей лучшей сдержанной позе. «Какого хрена ты делаешь?» – шипела Диана, но пятница уже вовсю играла вступительные фанфары через динамики главной сцены. Занавес пришел в движение, и она не посмела схватить его и утащить со сцены на виду у собравшейся публики. Питер улыбнулся своей пиар-улыбкой, глядя на толпу. Было трудно что-то рассмотреть, так как в глаза били софиты, но он прекрасно слышал. Это была очень большая толпа, и все они были весьма разочарованы тем, что он не Тони Старк. «Привет, я Питер», — сказал Питер. «Я стажер. Мы знаем, кто ты», — отозвались несколько человек, и это было то, с чем позже ему придется разбираться. Это был стандартный призыв и ответ практически на каждом его выступлении, и это означало, что среди толпы есть обычные люди, втянутые в это космическо-магическое дерьмо, и, да, ему придется вернуться к этому вопросу. В данный момент он продолжал улыбаться. Публика вежливо хлопала. Он бы не услышал ответ, если бы не суперслух. Он тут же взял знакомый ритм. Улыбаться и говорить, говорить и улыбаться. Двигаться так, чтобы людям не надоедало смотреть. Он говорил о том, что суть Старк Экспо – быть на острие прогресса и инноваций, и что Старк Индустрии с путем привлечения молодых умов с помощью сентябрьского фонда остается лидером в этой сфере. Он немного приукрасил свою стажировку, рассказав не совсем правдивую историю о том, что Си прилагает усилия для предоставления ресурсов студентам с интересными идеями, упустив из виду, что интересной идеей, которая на самом деле привлекала внимание Тони, был вигилантизм, а затем перешел к подготовленным визуальным проектам студентов МИД, которые совершенно официально были проектами сентябрьского фонда. Суфлер в очках Питера резко переключился на новый материал об одном из проектов Массачусетского технологического института, связанном с водорослями в космосе, и, когда Питер бросил взгляд за кулисы, он увидел там Тони, ожидающего своего выхода. Питер сделал несколько шагов в сторону, чтобы оказаться справа от сцены для выхода Тони, жестикулируя по мере того, как он отходил, показывая на изображение лабораторий, проводивших ранние испытания водорослей, и на снимки МКС, увлекая за собой взгляды зрителей. «Теперь, кстати, о космосе», — сказал Тони, выходя на сцену с застывшей улыбкой. Толпа пришла в полный восторг. «Да, вы знаете, кто я». Питер ушел со сцены, когда Тони начал свою речь. Он хотел остаться в кулисах и наблюдать. Тони был действительно хорош в выступлениях, но Диана оттащила его, словно он мог в любой момент выбежать обратно на сцену. Она забрала у него микрофон и проследила, чтобы он был выключен. Она выглядела так, как будто хотела отчитать его, но у нее было слишком много других дел. «Иди», — прорычала она на него, указывая вдоль кулис в сторону помещения подальше от них, а затем отвернулась от него, махнув рукой одному из звукооператоров. Питер попытался ускользнуть. Он собирался снять пиджак и снова смешаться с толпой, а потом найти Хэппи и Баки, но внимание людей не отпускало его. Конечно, его заметили, ведь он только что провел 5 минут перед толпой Тони Старка. Парень из Forbes снова достал свой диктофон. «Никаких заявлений, никаких фотографий», — сказал Хэппи, появляясь из толпы. Он ухватил Питера за плечо одной рукой, а другой разгонял людей. «Отвали, он несовершеннолетний». Хэппи почти толкал Питера дальше через холл и в следующее помещение. Это была унылая комнатенка, почти весь пол которой был завален смотанными катушками кабеля. Единственным человеком среди этого беспорядка был Баки, так что все это имело смысл. «Не самое лучшее твое выступление», — заметил Баки, пожимая только правым плечом. «Что?» — переспросил Питер. Хэппи не обращал на них внимания, вышагивая взад и вперед по узкому пространству, осматривая его, как будто кто-то мог прятаться за блоком предохранителей или что-то в этом роде. «Обычно ты смешнее», — сказал Баки. «Я обычно, извини, я только что выступил перед аудиторией больше, чем в 1000 человек, вообще без подготовки из-за тебя, и все, что ты счел нужным сказать, это то, что я обычно смешнее». Баки снова пожал только правым плечом. Питер почувствовал, что он ухмыляется. «Мы в безопасности», — угрюмо проговорил Хэппи, возвращаясь к ним и становясь рядом, на более-менее свободном пространстве ближе к двери. «Ага», — откликнулся Баки, — «мы в курсе». «Ну прости, что я делаю свою работу», — нахмурился Хэппи. «Все в порядке, Хэппи», — Питер улыбнулся, надеясь немного расслабить его. «Да, ты в порядке, но ситуация изменилась», — Пит, — ответил Хэппи. «Ты больше не скроешься от внимания. Нам нужно установить новые регламенты для тебя. Со мной все будет хорошо», — сказал Питер, хотя он знал, что дела обстоят не так, даже когда он был 30-летним взрослым, и весь мир знал, кто он, что он человек, паук, и что он под защитой дрона ВСИ, все равно Джеральдина ходила с ним и охраняла его. «Нет, я приставлю к тебе кого-нибудь», — спорил Хэппи. «Так что не спорь со мной, а то застрянешь с...» «Это буду я», — отозвался Баки. Хэппи замолчал и просто уставился на него. Тот снова пожал плечом в ответ. «Я уже был телохранителем раньше, и мне нужен предлог шататься тут, так как «Мститель из будущего» звучит слишком безумно. Так что это буду я. Мне придется получить одобрение Тони», — сказал Хэппи после минутного колебания. Баки пожал плечами, снова используя только одно плечо. «Что не так с рукой?» — спросил Питер. Дело было не только в том, что Баки жестикулировал только правой стороной тела. Он вообще не двигал рукой или кистью. «Не уверен», — ответил Баки, переводя взгляд на него. «Не работает с тех пор, как я тут. В башне все еще работает медотсек», — заметил Питер. «Я могу взглянуть на нее сегодня». «Хорошо», — кивнул Баки. Он выглядел так, словно его это не заботит. Тут Питер и Баки одновременно развернулись, глядя на дверь, потому что кто-то приближался. Осторожным, быстрым шагом, но не слишком спешащим. Вместо того, чтобы распахнуть дверь и устроить стрельбу, или что-то такое, прибывший просто дважды постучал, переместился на позицию сбоку от двери и замер. «Это Джордж», — сказал Хэппи. Он выглядел, словно собрался закатить глаза, но потом просто покачал головой. «Мы забираем тебя отсюда, пока все силы толпы брошены на Тони». «Хэппи», — начал Питер, а затем нахмурился, потому что это прозвучало немного плаксиво. «Боже, тебе действительно 14, не так ли?» — спросил Баки, выдавив улыбку. «Химия мозга 14-летнего подростка», — сказал Питер. «Заткнись». Баки рассмеялся. Хэппи вцепился в плечо Питера снова, увлекая его из убогой подсобки дальше по коридорам прочь от главной сцены. Очень высокий мужчина, предположительно Джордж, шел за ними след в след. «Поезжайте напрямую в башню», – инструктировал Хэппи, открывая заднюю дверь машины и аккуратно вталкивая Питера внутрь. Баки занял переднее пассажирское место с безучастным лицом. «Будет сделано, сэр», – Джордж кивнул Хэппи, садясь за руль. «Увидимся позже, малыш», – сказал Хэппи Питеру и захлопнул дверь прежде, чем тот смог что-нибудь ответить. Питер был знаком с устройством протеза Баки, хоть и редко имел с ним дело. Баки умел выполнять большую часть обслуживания протеза самостоятельно и имел контакты в Ваканде на случай серьезной поломки. Си сотрудничали с делегацией Ваканды по вопросам всемирного технологического применения виброниума. Они сумели наладить контакты и в результате запустили совершенно новый проект по применению виброниума в нейронных интерфейсах, концентрируясь на медицинской сфере, предпочитая это коммерческим или развлекательным целям. Это было захватывающе и здорово повлияло на ситуацию, если не сказать больше. Протез Роуди увеличил функциональность десятикратно. Что касается руки Барнса, Питер несколько раз выполнял точечные исправления прямо в полевых условиях, когда возникала необходимость. «Это может быть не так-то просто», – произнес Питер, когда Баки снял механическую руку. И Питер приступил к первичным тестам. Баки просто смотрел на него, даже не кивнув, ожидая дальнейшую информацию. «Похоже, с тобой случилось то же самое, что и со мной», — Питер сказал, указывая на показания на голографическом экране рядом с ними. Баки даже не потрудился взглянуть на них. «Мы вернулись к своим телам в 2015 году, при этом захватили с собой то, что было при нас. Проблема возникает от того, что рука перенеслась с тобой из будущего», но имплантированный в плечо нейронный интерфейс оказался 2015 года. «Так обнови интерфейс», — сказал Баки. «Это...» Питер вздохнул. Он махнул рукой в сторону дисплея, вытаскивая всю скудную информацию, хранимую пятницей из будущего. Они располагали только несколькими рентген и МРТ-снимками импланта в плече и позвоночнике. Пятница отобразила и снимок, который они сделали только что по прибытии в Медотсек. Для сравнения, образно говоря, это технологии Гидры против технологий Ваканды. У меня есть схемы, и нужный программный код уже загружен в руку, но, даже если не рассматривать проблемы права интеллектуальной собственности, у нас нет доступа к очищенному виброниуму, который нам нужен. Как много виброниума требуется? Баки спросил, все еще игнорируя дисплей. Он просто смотрел на Питера, пронзая темными глазами. Это не так-то. Сколько? Повторил Баки. «У тебя в 2015 году есть контакт с Вакандой, о котором я не знаю, или мы говорим о черном рынке?» Спросил Питер, взмахом руки убирая голограммы, прежде чем он опустился на свой вращающийся стул, скрещивая руки на груди. «Просто скажи мне, что нужно, и я достану необходимое». Затем, поскольку Питер просто молча пялился на него, Баки добавил, «Мне необходимо извлечь это гидровское дерьмо из меня». «Пит, я изучу схему и сегодня сообщу тебе», — сказал Питер. Он колебался всего мгновение. Он был на 90% уверен, что ввязывается в торговлю на черном рынке, и все его нутро было против из разных соображений, но вместе с тем ему была понятна нужда Баки избавиться от старого имплантанта. Баки кивнул один раз. «Следующая проблема — хирургическая операция», — продолжил Питер. «Ее лучше всего сделать на базе, где врачи привыкли работать с людьми с суперсилами. К слову, если мы не хотим рассекретить все раньше времени, нам стоит найти кого-нибудь с высокой квалификацией и как следует запечатать ему рот с помощью соглашения о неразглашении, о врачебной тайне и такого рода бумагами, еще до того, как посылать первые снимки. Предлагаю разобраться с тем, что должно случиться, со Старком, а уже потом пытаться с остальными членами команды», — сказал Баки. «Кстати об этом», — сказал Питер, легонько наклоняя голову. Он мог разобрать едва слышимый звук репульсоров приближающегося железного человека. «Знаешь, я от такого отвык», — сказал Баки, слегка качая головой, чтобы у кого-то был слух острее моего. Питер хотел порасспрашивать его, что случилось, как это произошло, но он понял, что все придется повторять заново для Тони, когда он придет. «Наверху есть кабинет, все еще обставлены мебелью. Если ты не думаешь, что почему-то тут может быть удобнее», — начал Питер. Баки снова пожал одним плечом, и Питер сообразил, что это значит, они могут подняться наверх. «Пятница, скажи Тони, что мы встретимся с ним в его кабинете», — сказал Питер, вставая и направляясь обратно к лифтам. Тони ждал их у лифта, когда они поднялись на этаж Мстителей. Костюм, версия 2015 года, которую он брал с собой на выставку, а не нанитовый костюм, стоял на страже позади него возле двери на посадочную платформу. «Барнс», — твердо сказал Тони, затем протянул руку для рукопожатия. «Старк», — сказал Баки, пожимая руку. Две недели спустя результаты экспериментов Гидра изъяли из тела Барнса и заменили репликой технологии Ваканды, которую Питер нелегально воссоздал. Множество неловких разговоров произошло между Тони и Барнсом. Разумом Тони понимал, что Барнс был под контролем, и понимал, как тяжело Барнсу было вырваться из прошлого, как он пытается исправить хоть что-то, если может. Знал о том, что между Питером и Барнсом сложились стабильные, официальные рабочие отношения. Однако временами эмоциональная сторона одерживает верх. Мария Старк умерла с рукой Баки вокруг ее шеи. Никогда они не станут друзьями. Питер провел большую часть этих двух недель, спрятавшись в офисе Си в Нью-Йорке, который был главным офисом компании на восточном побережье до того, как Тони построил Старк Тавер. Питер занял кабинет, приготовленный для Тони, и игнорировал шепот и косые взгляды, пока люди просто не привыкли к нему, стажеру, в огромном угловом офисе. Он был во всех таблоидах в течение нескольких дней после Экспо. Они начали с таких вещей, как новый вундеркинд Си, а затем дошли до тайный сын Тони Старка. Подробности на СТР-4, после чего Си вмешалась и закрыла это нахрен. В основном Питер работал над патентами. Он заполнял пробелы в отделе исследований и разработок, а также в части работы, которую Тони должен был выполнять как владелец Си, иногда напрямую выдавая себя за него с помощью сообщений или e-mail'ов, но по большей части он собирал данные, необходимые для оформления патентов. Если совсем непричастные, обычные люди совершают путешествие назад во времени в свои собственные тела, то невозможно предугадать, с кем еще случилось это. Невозможно предсказать, что те предпримут, как распорядятся информацией о будущем. Борьба была не столько за то, чтобы удержать права на свои изобретения, таким образом сохраняя прибыль и гонорары, сколько за то, чтобы не допустить, чтобы им законно запретили производить их собственные технологии. «Не могу понять, как ты, черт возьми, не сходишь с ума», — сказал Барнс. Всего 3 дня потребовалось, чтобы он полностью восстановился после обширной операции. Еще день ушел на калибровку руки на его вкус, и затем он был официально представлен как личный охранник Питера. Затем у него заняло ровно 37 часов, чтобы его одолела скука. «Я слишком занят, мне некогда сойти ума», — сказал ему Питер. «Это абсурдно огромный объем работы», — сообщил Барнс, «и телефон трезвонит из-за всякой ерунды. И если Триша в коридоре лопнет свою жвачку еще хоть раз, то я за себя не ручаюсь. Это гораздо меньшее количество работы, чем я делал ранее, ты же знаешь», — мягко сказал Питер. Он был занят схемой первого коммерческого Старкфона с голографическими функциями, комбинацией второй и третьей версии с первого раза, но с попытками придать ей вид ранних голографических технологий. Впрочем, они исправили баги, которые были присущи первому поколению. «Это боль», — ответил Баки. По настоянию Хэппи Баки носил темный костюм, чтобы выглядеть как телохранитель, но он так и не надевал галстук. Сейчас он снял и пиджак. «Если хочешь, я могу попросить кого-нибудь принести тебе журнал или что-нибудь в этом роде», стал предлагать Питер, но его прервал рингтон его телефона, и Барнс просто нахмурился, ничего не ответив. Парень принял звонок. «Это Питер». «Ага, привет». «Это нет», раздалось в трубке. «Нет» звучал неправильно. Он не казался недовольным, что Питер уехал вместо всех тех планов на лето, которые они составили в конце учебного года. Он не звучал обиженным, что Питер даже не посмотрел, кто звонил, и ответил ему недостаточно дружелюбно. Он звучал словно: «Ты в порядке?» – заволновался Питер. Его сердце забилось слишком быстро, его ум прогонял перед ним все возможные ужасные сценарии. Что, если кто-то, кто знает, кто такой Питер, захочет захватить преимущество и похитить Нида для выкупа? Что, если что-то поменялось с первого раза и что-то произошло с семьей Нида? Что, если он запланировал столько всего с Нидом, но чересчур погрузился в успокаивающую рутину бумажной работы? «Я, нормально, думаю, так, я не знаю», — сказал Нед. Питер слышал небольшое эхо, как будто Нед звонил из туалета либо какого-то другого места, где стены покрыты кафелем, отражающим звук. «Где ты?» — спросил Питер. Барнс оживился, проверил свое оружие и быстро надел пиджак. «Я не... Разве мы не были только что в доме?» спрашивал нет. Я спал, а потом, что-то случилось с пятницей, а потом машину унесло с дороги. Было больно в руке, и больно в груди, а потом, кажется, я заснул. Где ты сейчас? Питер бросил патентные формы в папку, исходящие для секретаря из юридического отдела, и схватил свою куртку. В другой временной точке он мог бы узнать местоположение Нида у пятницы, но в 2015 у Нида был его iPhone и никакой другой техники, которую Питер мог бы отследить. «Я не знаю, как я оказался здесь, Питер», – пробормотал Нед. «Кажется, я в музее естествознания. Я уже иду к тебе, ладно», – сказал Питер, спеша к лифту. «Просто запрись в одной из кабинок, хорошо? Как ты узнал, что я в туалете?» – удивился Нед, как будто это не было его привычкой в нервных ситуациях с самой начальной школы. «Поехо», – сказал Питер. «Ну, это было правдой. О, точно. Ты в остальном чувствуешь себя хорошо?» – Питер спросил, ведь он вовсе не хотел вешать трубку. Он хотел говорить о том, что случилось, и что происходит сейчас, и что они делали, но важнейшим приоритетом было помочь Неду успокоиться, так же как Нед всегда успокаивал Питера, когда тот не мог вынести сенсорную перегрузку, или проваливался в паническую атаку от ПТСР, или еще что-то. «Думаю, у меня нервный срыв или что-то вроде того», тем временем говорил Нед. «Нет, дело не в этом», отвечал Питер. Они добрались до машины. Баки вынужден был сам, открыв пассажирскую дверь, запихнуть туда Питера, потому что тот готов был впрыгнуть на водительское место. «Это космическо-магическое дерьмо. Я объясню, как доберусь. Следующая глава будет опубликована 03.09.2022. Желаем удачного начала учебного года всем, кому это актуально». Примечание к части. Чурас – традиционный испанский десерт, палочки из заварного теста, обжаренные в масле. По виду похожи на эклеры, по приготовлению на хворост. Используется слово «вигилантизм». Полюбопытствовать можно здесь. https://translate.academics.ru/vigilantism.ru. Вкратце, слово, близкое по значению к самоуправству, используемое при споре вокруг идеи допустимости или недопустимости самоуправства и самосуда. Возможно, конкретно для Тони имеются в виду мысли о соглашении. Возможно, более широкое социальное значение. Часть 10. Я только что получил подтверждающие документы на осенние занятия, сказал Нед. Они находились в офисе Тони в башне Старка, пользуясь преимущественно пустым зданием, чтобы наверстать упущенное и составить планы, не беспокоясь о том, что мама Неда подслушает что-нибудь, что потребует много объяснений. Кроме того, это место давало им удобный доступ к серверам Си для перебора обновленного кода. «Да?» – спросил Питер. «Он тоже получил свои подтверждения, он сдал почти все экзамены. Ему нужно было сдать физкультуру, английский и еще два языковых зачета, чтобы закончить школу, поэтому он заполнил свое расписание послешкольным образованием, чтобы поступить в бакалавриат. «Не смейся надо мной», — сказал Нед, толкнув его в плечо. Питер изо всех сил старался не рассмеяться, но жалкое выражение 15-летнего лица Неда вывело его из себя, и он не смог сдержаться. «Я застрял в школьном кошмаре. У тебя будет несколько занятий с Морган», сказал Питер. Они тоже получили ее подтверждение, и она прошла половину тестов по программе первого курса, что позволило ей учиться с Нидом в нескольких классах второго курса. 15-й день рождения Питера в первый раз отмечали вечеринкой-сюрпризом. Никто тогда не знал о его паучьих суперсилах, так что никто не подозревал и об усиленном слухе Питера. Так что сюрприза не получилось. Но поскольку все очень старались, Питер перед зеркалом заранее отрепетировал удивленное лицо. Взяли тематику «Звездных войн», украшения купили в магазине все за доллары, вообще-то они предназначались для малышей, но это было забавно и придавало празднику очарование. Были даже праздничные колпачки. 15-летие Питера во второй раз тоже справляли вечеринкой-сюрпризом. На этот раз все знали о его усиленном слухе, и Питеру не пришлось тренироваться изображать удивленное лицо. Он зашел в особняк, рассчитывая провести день, присматривая за Морган и отвечая на письма в электронном ящике Тони, а в итоге оказался буквально на потолке. «Боже, да у нас тут полтергейст завелся», – бормотал Роуди. Морган плюхнулась на диван, чтобы смотреть на него там, наверху, пока в волю смеется. Агент Бартон у входной двери, тихонько сообщила пятница. Это было за день до начала школьных занятий. «Что?» – переспросил Питер, подняв взгляд от стопки брошюра о высшем образовании. Пятница не стала утруждать себя повторением. Питер слышал, как внизу Морган уже открывает входную дверь. «Протокол гости у двери, Пятница», — велел Питер. «Уже активен, босс», — отозвалась Пятница. «Хорошо, благодарю», — сказал Питер. «Тут было о чем объясняться, даже если не примешивать сюда путешествие во времени. Если только Бартон не потому вычислил особняк, что сам перенесся из будущего. Хотя, возможно, Наташа ввела его в курс дела. Привет, ребенок», — поздоровался Бартон. Питер практически слышал, как брови агента удивленно ползут вверх. «Привет», — ответила Морган. Затем, как только наружная дверь закрылась за Бартоном, она крикнула в дом. «Папа, твой друг пришел», после чего она просто ушла. Питер слышал, как она плетется в сторону кухни. Большинство людей сказали бы, что это обычное поведение 12-летнего ребенка, но Питер прекрасно знал, что она сделала это совершенно сознательно. Она была агентом хаоса. Питер встал и поспешил вниз по главной лестнице. Пиппер, закрывшись в своем кабинете, проводила телефонную конференцию с Малибу и Чикаго, а Тони был в мастерской, и это значит, что ни один из них не слышал крика Морган. «Привет», — сказал Питер, как только оказался в поле зрения Бартона. Тот стоял в фойе, сцепив руки за спиной, и, слегка наклонившись к фотографиям на стенах, рассматривал их. «Питер стажер», — сказал Бартон, повернулся и широко улыбнулся. В этот момент Питер вспомнил, что на нем одна из старых толстовок Тони из Массачусетского технологического института и старые рваные джинсы. По сути, это тот наряд, в котором он нырял по свалкам в поисках выкинутой техники, только с одолженной толстовкой, и вся эта очень удобная одежда явно предназначалась для выходных. «Подрабатываешь в выходные, Питер Бенджамин Старк», — раздался вопль Тони со стороны задней лестницы. «Кажется, он поднимался из мастерской. Он использовал все три имени», — сказал Питер, глядя Бартону в глаза, потому что хотел получше запомнить выражение его лица. «Вы, вероятно, станете свидетелем убийства, Питер», — повторил Тони, появляясь в дальнем конце коридора и шагая к прихожей. Он тоже был одет в заношенные джинсы, безобразную грязную футболку и размахивал отверткой на ходу. «Морган впустила его», — сказал Питер, указывая на Бартона, как будто тот был бродячим львом из зоопарка, а не взрослым человеком. «Привет, Бартон», — сказал Тони, едва взглянув на него. «Пятница. Воспроизвести это безобразие». В холле заиграла Хаки Тонна Фиелинг от «Блуи Сведи». «Это вовсе не безобразие», — возразил Питер. «Блуи Сведи не подходит для мастерской, Питер», — напирал Тони, размахивая отверткой. «Абсолютно нет. Это не материал для мастерской. Это... Тебя отвлекли эти угачаки». «Да», — Питер ухмыльнулся. «Пятница, убери все без исключения Блуи Сведи из плейлиста мастерской», — сказал Тони, затем пригвоздил Питера застывшим взглядом. «Что еще ты добавил?» «Тейлор Свифт». «Пятница, есть ли Тейлор Свифт в плейлисте мастерской?» «Я не слушаю Тейлор Свифт», — Питер закатил глаза. «Тейлор Свифт нет, босс», — доложила Пятница. «Что еще он добавил?» «Цилтплей». «Пятница, избавься от Цилтплей. Он определенно отвлекся на угачаки», — сказал Питер Бартону. Тони бросил отвертку в Питера, Питер ловко поймал ее и переключил свое внимание на Бартона. «Чем обязаны удовольствию видеть тебя?» — спросил Тони, улыбаясь так, словно он только сию минуту самолично открыл Бартону дверь. «О, только не говори, что пришел предупредить меня, что Кэп обнаружил этот бруклинский секрет. Я этого не переживу». «Тони еще не свыкся с Бруклином», — сказал Питер. «Бруклин – это фишка Кэпа, Питер», — воскликнул Тони. «А я – парень с Манхэттена». «Фактически, ты все еще владеешь недвижимостью на Манхэттене», — сказал Питер, — «так что все в порядке. Честно говоря, не понимаю, как я не заметил этого раньше», — улыбнулся Бартон, склонив голову на бок. «Чего не заметил?» — спросил Тони. «Семейного сходства». В мозгу Питера произошло короткое замыкание. Его 31-летнее «я» хотела сказать: «меня усыновили» или что-то умное и уклончиво отрицающее, но его 14-летнее «я» расплавилось до состояния мягкой кашицы. Он потерял кровных родственников, с которыми его могли бы сравнивать, когда ему было 12. И хотя на самом деле они провели всего-то год вместе в их первый раз, Тони до смешного точно вписался в роль отца. И затем Питер потерял его, и вот теперь вернул, и Тони по-настоящему стал его приемным отцом. И Питер вроде как освоился в этом эмоциональном пространстве, хотя это и было немного странно, учитывая все эти путешествия во времени и все такое. Но, все же, на днях он непреднамеренно и совершенно без иронии назвал Пиппер мамой. Это вырвалось само собой. Такое случалось несколько раз раньше, в будущем, но еще ни разу после перехода во времени. Это не было странно. «Столица Перу?» – спросила Морган, вырывая Питера из ступора. Он моргнул, сосредотачиваясь на ней. «Лима?» – тогда ему пришло в голову, что, возможно, она спросила вовсе не для того, чтобы помешать ему накручивать себя. Она была хороша в этом, поэтому в первую очередь Питер предположил именно такой мотив. Она держала в руках свой старкпад и вводила ответ. «Постой, я что, сейчас помог тебе сжульничать?» «Не переживай об этом», — ответила Морган, отходя. «Как, ради всего святого, тебе удалось скрывать детей?» — задал вопрос Бартон. «Ты и сам делаешь то же», — ответил Тони, затем кивком головы позвал пройти из холла на кухню. «Я-то не всемирно известное лицо, да еще с самых ранних лет», — уточнил Бартон, следуя за Тони. Питер плелся сзади, тайком отправляя Пиппер сообщение, предупреждая ее о госте. Тони ничего не ответил. Вместо этого он прошел к холодильнику и достал 3 бутылки воды, упаковку сока, кусок сыра и миску с виноградом. Он вручил Бартону бутылку воды и оставил одну себе, а все остальное поставил перед Питером. «Честно говоря, я немного обижен, что ты не раскрыл карты после того, как увидел моих», — сказал Бартон. «Мы могли бы открыть тайный клуб отцов, заказали бы футболки». «Формально не был тогда отцом», — ответил Тони. «Я усыновлен», — наконец сказал Питер. Он взялся за сок, чувствуя прилив эмоций от его 14-летнего «я», и все потому, что Тони только что догадался, что его паучий метаболизм уже забеспокоился. «Вот как?» — Бартон хотел услышать продолжение. «Короткая версия такова, что мои родители погибли, когда мне было 5, я стал жить с тетей и дядей. Дядя умер, когда мне было 12, тетя в этом июне», — Питер выложил официальную версию, которую они скормили Мидтаунской школе и службе опеки. «Моя тетя и Пиппер 1000 лет знали друг друга, вот только не пересекались, пока я не подал заявку на стажировку в Stark Industries. Что он и сделал, взломав систему», — добавил Тони, ласково улыбаясь. «Поскольку старшеклассников и близко не рассматривали. Однако сработало», — Питер подхватил. «Да, иногда ты даже заказывал правильный кофе», — подколол Тони. Питер нахмурился, осушил свой пакет с соком и принялся за сырную палочку. Тони просто улыбнулся. «Мэй умерла, и мы усыновили их. Тайна», — продолжил Тони. «Впрочем, рано или поздно все узнают. Особенно с одним кадром, который выпрыгивает прямо перед толпой при каждой возможности. Окей, ты сказал выиграть тебе минуточку, а там была, ну типа, 1000 человек, которые вот-вот сойдут с ума», — ответил Питер. «Может, ты хотел, чтобы я попросил пиротехника Эда отвлечь их, бабахнув все пораньше?» Тони окинул его взглядом. «Эй, я ради этой стажировки марширующий оркестр бросил. Чего ты?» Тони дотянулся рукой до блюда с виноградом, отщипнул от грозди одну ягодку и кинул в него. Питер позволил ей отскочить от его лба и покатиться по столу. Что ж, тайное стало явным. Завел детей. К своему величайшему стыду, ращу их в Бруклине, подвел итог Тони, опираясь на локти и пристально глядя на Бартона. «Теперь твоя очередь. Что стряслось? Ванда и Вижн пропали. Примечание к части. Хаакитона Фиелинг от Блуи Сведе, песня написана в 68 году, но претерпела множество каверов. Если будете гуглить, поищите именно со звуками джунглей, 74 года, например, они прикольные, Агачака Агачака, Блуи Сведе, правда, другая песня, тема Квиллайзек. 14-летние я, вообще-то 15-летние, учитывая, что день рождения отмечали в начале этой же главы. Но у автора так. Следующая глава 10.09, часть 11. Примечание к части. Питер и Морган идут в школу. Расскажите в комментариях, как начался ваш учебный год. Питер предпочел бы отправиться на север штата с Тони и Бартоном, на базу, чтобы попытаться отследить или установить контакт с Вандой и Вижном. Но Тони только усмехнулся ему и напомнил, что ему нужно в школу. Питера ждал первый день на втором курсе. Еще раз, чертовски странно. Питер встал, оделся, как будто собирался в Си, взял яблоко на завтрак и вышел за дверь. Затем, спустя 10 секунд, он вернулся, к большому удовольствию Пиппер, чтобы переодеться в джинсы с футболкой и нормально позавтракать, поскольку ему еще целый час не нужно было никуда уходить. «Знаешь, приятно осознавать, что ты так и не перестал быть самим собой», — сказала Пиппер, наливая чай в термос. Ее машина должна была появиться с минуты на минуту. «Что, тебе нравится, что я тупица?» — спросил Питер. Питпер просто поцеловала его в макушку и налила ему и Морган немного сока. Затем пятница сыграла небольшую трель, которая была ее предупреждением о машине, поэтому она поцеловала Морган в макушку так же, как Питера до этого, и направилась к выходу. «Ты готова к этому?» – спросил Питер, глядя на Морган после того, как дверь за Питпер закрылась. Та была словно сгусток энергии, нервная и воодушевленная. Весь прошлый вечер она рассказывала о своей прошлой учебе, задавала ему вопросы о своих новых учителях, спрашивала, может ли он вспомнить что-нибудь о детях, которые будут ее одноклассниками, чтобы она знала, с кем подружиться. Но она промолчала все утро. «Да, это просто школа», — сказала она. «Я имею в виду, я с восторгом предвкушаю это. Будет здорово чем-то заняться. Хотя было довольно приятно просто тусоваться дома с мамой и папой этим летом. Рюкзаки, телефоны, обеды, у вас есть свитер или что-нибудь на случай, если вы замерзнете?» Услышали они голос Хэппи. Он начал спрашивать их еще из коридора, прежде чем прошел весь путь через дом. «Вы отключили свои телефоны, чтобы не попасть в беду в первый день занятий? Вы взяли обеды?» «Ты спросил про обеды дважды», — сказала ему Морган, ставя тарелку в раковину. «Ну, обед важен», — сказал Хэппи. Морган просто пожала плечами. Движение было неплохим, и вскоре они оказались перед Мидтаунской школой. «Дежавю», — пробормотал Питер. Хэппи фыркнул. «Пока, Хэппи», — весело крикнула Морган, выпрыгивая первой. «Будьте хорошими детишками и учитесь как следует», — сказал Хэппи, улыбаясь им. «Ты получаешь от этого слишком много удовольствия», — сказал Питер, перебираясь через сиденье, чтобы последовать за ней. «О, это здорово! Это гвоздь программы, изюминка», — сказал Хэппи, его глаза искрились смехом. «Серьезно, все это странное космическо-магическое дерьмо на 100% окупилось. Желаю как следует повеселиться в старшей школе».